Привет, меня зовут Света. Для меня главное в сексе – изобретательность. И до недавнего времени я считала, что мне нет равных по организации секс-авантюр. Но среди друзей, разумеется. Но на днях один мой приятель-фотограф устроил мне такое. Я до сих пор чувствую себя 15-летней девчонкой, которая щелкнула по носу взрослый опытный дядя. Хватит ебать мозги, блядь! Я собиралась в ресторан, когда раздался его звонок. Ты падла ебаная! Прическа, макияж, все на уровне. А платье... В нем я выгляжу более голой, чем без него. Пошел нахуй, сука! Светик, бросай все дела и мчись ко мне в студию. Ты сука, блядь! Это прозвучало несколько странно. Ты сучка ебаная, брат! Обычно я так заявляла о своих желаниях. Инициатива чаще была моя, а тут... Бесспорно, он меня заинтриговал. У него в студии я была минут через 10. Там было темно, но когда я вошла, где-то сверху зажегся прожектор, и я оказалась в ярко освещенном кругу. Танцую, услышала я голос приятеля, и из темноты топором. Ко мне подкатилась топором. Меня вдохновило такое начало, и я тут же приняла эту игру. Я медленно стала скользить пальцами по своему телу. Оно у меня сплошная эрогенная зона. Ты проститутка! Сейчас все стекла полетят, ебаная в рот! Сжимала ладонями ягодицы, ласкала бок, сейчас полетят и у вас. Все больше заводилась. Проветривалась, еб вашу мать! Я на груди стала потираться о спинку кресла. Как приятно прикасаться набухшими сосками к холодной коже. Я все время думала о своем приятеле. Ты мандавоха ебаная в рот, падла! Я вспоминала полоску трусика в сторону. Я тебе позвоню, блядь! Я оседлала подлокотник кресла. Прогнулась в спине так, что попка приподнялась вверх и, покачивая бедрами, стала потираться писечкой о кресло. Ему было видно, как набухли уже мои сочные губки влагалища. Не знаю, только ли женщины могут возбуждаться от собственного тела. Как я завелась! Хули молчишь! Подлокотник уже блестел от моей смазки. Падла ебаная в рот! Представляла себя падла, то стриптизгион, то шлюхой, выполняющей капризы клиента, то наивной девчонкой. У него был такой твердый член. Как ты я люблю разъеба. Это. Неожиданно в его руке появилась черная шелковая лента. Я совсем не хотела, чтобы он завязывал мне глаза. Мне нравится смотреть, как меня трахают. Но он был настойчив. Ты должна меня слушаться. Во всяком случае, сегодня. И я покорилась. Знаешь... Сначала я себя почувствовала беспомощно. А теперь послушай, самое главное. Я сидела ты на нем. Взорванка в рот, ебать. Его руки были мне на бедрах. Паскуда. Я крутила попкой, двигаясь нахуй, вверх, вниз. И тут